Я люблю его жарко, он тигром в бою нападает на хищных врагов. Я люблю в нем отраду, награду мою и потомка великих отцов. Кто бы ни был ты, странник простой или купец, ни овцы, ни верблюда не тронь. От кобыл Мугомеда его жеребец, что небесный огонь его конь. Только мирный пришлец, нагибайся в шатер и одежду дорожную скинь. На услугу и ласку он ловок и скор. Он бадья при колодце пустынь. Будто месяц над кедром белеет челма у него средь широких степей. Я люблю, и никто, ни Фатима сама, не любила пророка сильней. 1847 год.